и со стаканчиком в руке потихоньку вам подпевала. Иногда... Я хорошо помню это, мистер Гарднер. Наши соседи снизу принимались барабанить в потолок, особенно когда вы исполняли ваши лучшие вещи в быстром темпе, вроде «Страстных надежд» или «Смеялись все». Я смотрел во все глаза, но она как будто ничего не замечала, а слушала только вас, кивая в такт и шевелила губами, повторяя слова. «Мистер Гарднер, вот что я хочу вам сказать. Ваша музыка помогала моей матери пережить трудные минуты и наверняка помогла миллионам других. И разве несправедливо, что она должна помочь и вам?» Я осмелился на ободрительный смешок, однако прозвучал он громче, чем мне того хотелось. «Можете рассчитывать на меня сегодня, мистер Гарднер. Я вложу в игру все свое умение. Постараюсь дать фору любому оркестру, вот увидите. А миссис Гарднер нас услышит. И как знать? Быть может, между вами все снова наладится. Всякой супружеской паре приходится переживать трудные времена». Мистер Гарднер улыбнулся. «Вы славный малый. Очень вам признателен, что пришли мне на выручку. Но на разговоры времени нет. Линди сейчас у себя в номере. Вижу, там зажегся свет». Мы приблизились к палаццо, мимо которого проплывали, наверное, раза два, и теперь я понял, почему Витторио все время кружил. Мистер Гарднер следил, не загорится ли свет в одном из окон, и если там было темно, мы шли на новый круг. Теперь же окно на третьем этаже было освещено, ставни распахнуты, и снизу виднелось... часть потолка с темными деревянными балками. Мистер Гарднер подал знак Витторио, но тот уже поднял весла, и наша гондола медленно продрейфовала прямо под окна палаццо. Мистер Гарднер встал, отчего лодка вновь угрожающе покачнулась, и Витторио поспешил восстановить наше равновесие. Потом мистер Гарднер позвал, но как-то очень уж нерешительно. «Линди! Линди!» Потом гораздо громче. «Линди!» Чья-то рука распахнула ставни пошире. На узком балкончике показалась неясная фигура. Невдалеке от нас на стене палаццо висел фонарь. Однако светил он скудно, и вырисовывался только силуэт миссис Гарднер. Но я все же заметил, что она успела за эти часы уложить волосы, вероятно, к обеду. «Это ты, дорогуша?» Она перегнулась через балконную решетку. «Я уж думала, тебя похитили. Или не весь что еще. Заставил меня волноваться. Не говори глупости, лапочка. Что могло случиться в таком городе, как этот? Во всяком случае, я оставил тебе записку. Дорогуша, никакой записки я не видела. Я оставил тебе записку. Именно для того, чтобы ты не волновалась. И где же она, эта записка?» «Что в ней было сказано?» «Лапочка, я не помню». В голосе мистера Гарднера послышалось недовольство. «Обычная записка, только и всего. Ну, ты знаешь, что всегда пишут. Пошел за сигаретами или что-нибудь вроде этого». «И ты сейчас именно этим там занят? Покупаешь сигареты?» «Нет, лапочка, тут совершенно другое. Я собираюсь для тебя спеть». «Это что, шутка?» «Нет, лапочка, это не шутка, это Венеция. Именно так здесь и поступают». Мистер Гарднер широким жестом обвел нас с Витторио, словно наше присутствие служило тому доказательством. «Дорогуша, мне на балконе немного зябко стоять». Мистер Гарднер тяжело вздохнул. «Тогда можешь послушать меня и из помещения. Возвращайся в комнату, лапочка, и устраивайся поудобнее. Не закрывай только окно. И тогда прекрасно все услышишь». Миссис Гарднер еще некоторое время смотрела вниз, а мистер Гарднер, вскинув голову, глядел на нее. И оба молчали. Потом миссис Гарднер вернулась в комнату, и мистер Гарднер разочарованно нахмурился, хотя она поступила в точности по его совету. Он опустил голову и снова вздохнул. Мне показалось, что он засомневался, стоит ли приступать к делу. Поэтому я сказал: «Давайте, мистер Гарднер, будем начинать».